Один Смердяков знает. Он один. Он мне и знать даст, коль так старику придет. Это он тебе про пакет сказал? Он. Величайший секрет. Даже Иван не знает ни о деньгах, ни о чем. А старик Ивана Чермашню посылает на 2, на 3 дня прокатиться. Объявился покупщик на рощу срубить ее за 8000. Вот и упрашивает старик Ивана. Помоги, дескать, съезди сам. Денька на 2, на 3, значит. Это он хочет, чтобы Грушенька без него пришла. Стало быть, он и сегодня ждет Грушеньку? Нет, сегодня она не придет, есть приметы. Наверно, не придет, крикнул вдруг Митя. Так и Смердяков полагает. Отец теперь пьянствует, сидит за столом с братом Иваном. Сходи, Алексей, спроси у него эти 3000. Митя, милый, что с тобой? Воскликнул Алеша, вскакивая с места и всматриваясь в исступленного Дмитрия Федоровича. Одно мгновение он думал, что тот помешался. «Что ты? Я не помешан в уме!» Пристально и даже как-то торжественно смотря, произнес Дмитрий Федорович. «Небось, я тебя посылаю к отцу и знаю, что говорю. Я чуду верю». «Чуду?» «Чуду промысла Божьего. Богу известно мое сердце. Он видит все мое отчаяние. Он всю эту картину видит. Неужели он попустит совершиться ужасу? Алеша, я чуду верю. Иди». «Я пойду. Скажи, ты здесь будешь ждать?» «Буду. Понимаю, что не скоро, что нельзя этак прийти прямо бух. Он теперь пьян. Буду ждать и 3 часа, и 4, и 5, и 6, и 7. Но только знай, что сегодня, хотя бы даже в полночь, ты явишься Катерине Ивановне с деньгами или без денег и скажешь: «Велел вам кланяться. Я именно хочу, чтобы ты этот стих сказал. Велел, дескать, кланяться». «Митя, а вдруг Грушенька придет сегодня? Не сегодня, так завтра, аль послезавтра?» «Грушенька, подсмотрю, ворвусь и помешаю». «А если...» «А коли если, так убью, так не переживу». «Кого убьешь?» «Старика! Ее не убью!» «Брат, что ты говоришь?» «Я ведь не знаю, не знаю. Может быть, не убью, а может, убью. Боюсь, что ненавистен он вдруг мне станет своим лицом в ту самую минуту. Ненавижу я его кадык, его нос, его глаза, его бесстыжую насмешку. Личное омерзение чувствую. Вот этого боюсь. Вот и не удержусь». «Я пойду, Митя. Я верю, что Бог устроит, как знает лучше, чтобы не было ужаса». «А я буду сидеть и чудо ждать. Но если не свершится, то...» Алеша, задумчивый, направился к отцу.